провинциалы тянутся спутанными ветками ЖД путей, ветер северный. Ну что останешься или на память оставишь жетон метро? Ветер северный, провинциалы тянутся спутанными ветками ЖД путей, ветер северный. И что останется в памяти твоей, в памяти моей? Ветер северный, билеты на руках, три сим-карты, старенький тельчик, наушники в ушах, Клэри Вутенг. Там, куда он едет, таких тысячи. Ближе к сердцу, во внутреннем кармане его демо-диск, плюс-минус софти. Конец марта, вечер, немного холодно, документы к проверке до скорого. И чё думаешь, прокатит твой рэп? Немного ухмыляясь, спрашивал сосед. Там на каждом шагу таких вот, как ты, как собак нерезанный, как в DVD MP3. Слыхал о том, там надо думать быстрее и делать деньги, а не музыку. Поезд прибыл в ночь, горят три вокзала. Еще один заблудился в поисках мечты. Ветер северный, провинциалы тянутся спутанными ветками ЖД путей, ветер северный. Ну что останешься или на память оставишь жетон метро? Ветер северный, провинциалы тянутся спутанными ветками ЖД путей, ветер северный. И что останется в памяти твоей, в памяти моей? Поездник лунной сосед, все руки в портаках, говорил, что Москва это Россия, мать. Заценил мне пару тем, ну да, качева. Вижу, что не первый день ты пацик в теме. У меня свой бизнес, строил в 90-х и вообще в столицу. Еду по делам, хочешь дам телефон, ну так на всякий, если что звони. Я тут надолго, вижу, что упорный ты, но не баран. Уважаю за характер, тогда держи кардан. Худощавый паренек тоже вкинул руку, предложил приколотить и дунуть за знакомство. Же разбежались кто куда, на конечной встретимся еще. Земля же круглая. Ветер северный, провинциалы тянутся спутанными ветками ЖД путей, ветер северный. Ну что останешься или на память оставишь жетон метро? Ветер северный, провинциалы тянутся спутанными ветками ЖД путей, ветер северный. И что останется в памяти твоей, в памяти моей? Ветер северный, провинциалы тянутся спутанными ветками ЖД путей, ветер северный. Ну что останешься или на память оставишь жетон метро? Ветер северный, провинциалы тянутся спутанными ветками ЖД путей, ветер северный. И что останется в памяти твоей, в памяти моей, в памяти моей? Одним уродом больше. Что ты приперся сюда? Так, людей посмотреть. Посмотреть? Я вашего брата хорошо знаю, давно еще. Сначала у знакомых, потом посуду мыть или грузчиком в магазине. Квартиру снимешь и приехать, чтоб тусоваться красиво. Затем и приехать. А у вас брат Москва есть?